чем же суть расхождения взглядов на сакральное и на Бога у учителя праведности и у иерусалимского жречества между реформаторами и ортодоксами? Согласно церковным версиям, Иисус пострадал и был распят за то, что объявил себя Богом и Царем Небесным, а евреи, и в особенности фарисеи и священники, ему не поверили. Примерно так же, по аналогии с евангельской версией, стремятся сегодня объяснить и причину казни учителя праведности. Однако такое объяснение причины казни само по себе нерелигиозно, и вселенский характер свершившегося акта, распятия, с чрезвычайными последствиями для человечества в целом и для иудеев в частности, сводится к поверхностному и внешнему притворению отдельных человеческих мнений и пристрастий, подверженных случайностям, ошибкам и чужому временному влиянию. Даже кумранский текст, дамасский документ, несмотря на пронизанность психологии иудаизма, тем не менее свое расхождение с фарисеями видит вовсе не в отказе фарисеев признавать в их учителе Бога или Мессию, а в безнравственности фарисеев в целом. Цитата. «Во все эти годы Велиал, сатана, будет пущен по Израилю. Три сети Велиала, которыми он, Велиал, ловит Израиль, а выдает их перед нами за три вида праведности. Первая сеть – это блуд, вторая – богатство, третья – осквернение святыни. Избежавший этой уловлен той, и спасшийся от той уловлен этой. Строители стены, те, кто идут за «прикажи приказ» Симеоном бен Шетахом, это каплющий или проповедник, как сказал пророк, капелью каплют, или проповедуют ложные. Они ловятся двумя сетями – блудом, беря двух жен при их жизни, и также оскверняли дух своих святынь, избранной, отвергающей речью, раскрывали рот против законов Божьего Завета, говоря «не установлены таковые законы, и мерзость они говорят о них, о Божьих законах». Все они разжигают огонь и воспламеняют искры, тенета паука – их тенета, яйца аспидов – их яйца. Исайя 50:11-59:5. Близкий к ним не оправдается, многократно будет виноват. Ибо еще прежде Бог взыскал их дела, и гнев его запылал за их поступки, ибо это народ неразумный, они племя, губящее советы. Смотри Второзаконие 32:28. Причины расхождения между фарисеями и Христом проникновенно подмечены православными старцами. Фарисеи, по их мнению, все делали в полном соответствии с буквой Писания, и даже более, но однако хотели видеть себя чистыми пред Богом, а не грешными. Примечание преподобный старец Оптинский Макарий, письма. А это причина малодушия, происходящего от гордости, ибо Христос сказал фарисеям, «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Лука 16:15. Данное превозношение себя, то есть высокое у людей, и является мерзостью перед Богом. Гордость же есть начало и корень всех зол в роде человеческом, и поистине есть гибель или смерть души. Гордость – качество, ставшее причиной падения некогда блистательного ангела. «Правила нужны и полезны, — говорит старец, — но не надобно полагаться при исполнении оных, что в них-то и есть наше спасение. Это есть паче гордость и к прелести ведет». Бог говорит «милости хочу», а не жертвы. А милости-то у людей бывает и мало. Фарисей жертвует и творит подвиги во имя Бога, а ближнего не милует, но жестоко осуждает. Но мало будет и ближнего не осуждать. «Свои жертвы видишь», — говорит старец, — «и ими превозносишься». «Должно не свои заслуги видеть», — учит старец, — «хоть бы таковые и имелись», а свои недостатки, то есть нужно смирение или самоотвержение, но нет в фарисеях ни любви к ближнему, ни самоотвержения. Фарисей, как сам о себе свидетельствует, не был подвержен никакому пороку, но за то, что вознесся, осудил и уничтожил мытаря, не только потерял все, но и отвержен был Богом». Конец цитаты. Сказанное старцами о фарисеях может иметь не только исторического адресата, конкретных противников исторического Иисуса Христа, но и в целом фарисейство как тип человеческой гордости, душевной черствости и служения не духу милости и блага, а демону гордыни и тщеславия. Фарисеи, как исторический тип в своих крайностях, являли безусловно поучительный феномен, который, впрочем, не одинок и имеет аналогичные примеры с цепями и веригами в любой иной религии. Фаррар со ссылкой на Талмуд приводит 7 классов фарисеев. Между ними были фарисеи шахемиты, то есть согбенные, ходившие с согбенной спиной в знак того, что они несли на своих плечах всю тяжесть закона, спотыкающиеся фарисеи, никфи, которые были так смиренны, что никогда не поднимали ног от земли и потому постоянно спотыкались, истекающие кровью фарисеи, кинаи, которые всегда натыкались на стены и ранили себя, потому что были так целомудрены, что не могли ходить с открытыми глазами, боясь увидеть женщину, известковые фарисеи, мефоркия, которые как бы известкой залепляли себе глаза по той же причине. Фарисеи, скажи мне другую заповедь, и я исполню ее. И боязливые фарисеи, которые во всем действуют по побуждению страха. Примечание Фаррар. Жизнь Иисуса Христа. Другими словами, фарисеи были характерным историческим типом участников массовой религии, компенсирующих внутреннюю, качественную неспособность приближения к Богу, каковы бы ни были причины этого, религиозным внешним рвением, то есть количеством. Однако, как утверждают диалектики, количественные изменения порождают и соответствующие изменения качества. В данном случае любовь к Богу подменяется любовью к самому себе. Или, что то же самое по христианским понятиям, поклонением демонам гордыни и тщеславия.